можно ли положиться на закон притяжения? Закон притяжения всегда привлекает к вам суть того, на что направлены ваши мысли. Для этого правила не существует исключений. Вы получаете то, о чем думаете, неважно, хотите вы этого или нет. С течением времени вы привыкнете к мысли о том, что закон притяжения всегда последователен и постоянен. Он никогда не мошенничает, не запутывает и не вводит вас в заблуждение. Закон притяжения всегда дает точный ответ на предложенную вами вибрацию. Но многие люди все равно окажутся в замешательстве лишь потому, что сами не осознают, какие вибрации посылают в мир. Они знают, что у них есть желание, которое до сих пор не исполнилось. Но им и в голову не приходит, что большинство посылаемых ими мыслей не только не помогают исполнению желания, а наоборот, противодействуют ему. Поняв свою эмоциональную руководящую систему, вы всегда сможете безошибочно выбрать, какую вибрацию послать в мир. С течением времени, обретя тонкое понимание эмоций, вы в любой момент сможете узнать, помогает ли ваша мысль исполнению желаний или уводит от них прочь. Вы научитесь в буквальном смысле чувствовать свой путь к реализации желаний во всех сферах. В основе вашего мира лежит благо. Вы можете принимать его или нет, но благо все равно будет основой мира. Закон притяжения гласит: подобное притягивает подобное. Таким образом, в ваш мир приходит то, на что вы направляете внимание. А поэтому для вас нет ничего невозможного. Это закон. Но ведь я не могу попасть в Сан-Диего из Феникса. Если все вышесказанное правда, а мы готовы клятвенно заверить, что это так, то как же тогда получается, что многие люди не получают желаемого? Задайте сами себе вопрос. Как мне попасть в Сан-Диего, штат Калифорния, если я нахожусь в Фениксе, штат Аризона? Вам будет совсем несложно дать ответ. Неважно, какой способ передвижения вы выберете. Поедете на автомобиле, полетите на самолете или вообще пойдете пешком. Если вы определились, куда должны идти, и продолжаете двигаться в заданном направлении, то рано или поздно обязательно придете в Сан-Диего. Если же вы двигались вперед, но, неожиданно потеряв чувство направления, повернули назад в Феникс, а потом развернулись на 180 градусов и снова отправились в Сан-Диего, затем опять сбили с пути и направились обратно в Феникс, то так вы можете провести весь остаток дней своих, путешествуя туда и обратно без всякого результата. Возможно, вы так никогда и не придете в этот злосчастный город Сан-Диего. Но, обладая чувством направления и имея перед глазами многочисленные дорожные знаки, указывающие путь, было бы совершенно нелогично с вашей стороны навеки затеряться в пустынях Аризоны в поисках дороги в Сан-Диего. Да, и другие путешественники всегда могут подсказать, куда следует двигаться. Путешествие между двумя городами, общая протяженность которого 400 миль, совсем несложная задача, и идея совершить его абсолютно реальна. Поэтому, если вы твердо решили поехать, то всегда найдете для себя возможность сделать это. Мы хотим, чтобы вы поняли. Путешествие из дня сегодняшнего в желанное для вас будущее также для вас доступно, как и поездка из Феникса в Сан-Диего. Стоит только понять, как и куда вы должны двигаться. К примеру, единственное, что может серьезно затруднить ваше путешествие от денежных неурядиц к финансовому благополучию, это непонимание, в какой конкретный момент вы поворачиваете свои мысли в направлении, противоположном желанию. И только по одной единственной причине ваше путешествие может не привести к желанной, долгожданной цели, если вы не осознаете, какой огромной силой обладают мысли и слова, которые сбивают с пути и ведут обратно в Феникс. Вы прекрасно знаете все то, что включает в себя поездка из Феникса в Сан-Диего. но при этом не понимаете, каким образом доехать от болезни к крепкому здоровью, от одиночества и непонимания к любви и прекрасным взаимоотношениям, от постоянной нехватки денежных средств до свободы делать все, что вы захотите. Как только вы поймете, насколько четко и определенно эмоции говорят о том, что с вами происходит, то всегда сможете понять, какие мысли помогают вам, а какие нет. Вы всегда будете знать, движетесь ли вперед по направлению к своему желанию или удаляетесь от него. Осознание своего пути подарит долгожданную ясность мыслей, и вы никогда больше не останетесь затерянным в пустыне. А поняв, что направляетесь к исполнению желаний, сможете, наконец, немножко расслабиться и начать наслаждаться этим удивительным путешествием.